Шестишаговый рефрейминг. Универсальный способ избавления от всего ненужного. И еще одна мощная техника преобразования себя называется шестишаговый рефрейминг. С ее помощью можно избавиться и от любых недостатков, и от вредных привычек, и реформировать свое поведение в любой ситуации так, чтобы оно вас устраивало. Этот метод позволяет расширить рамки привычных реакций, выйти из стереотипных форм поведения, которые не служат вам во благо. В такие стереотипные рамки мы часто оказываемся загнаны просто потому, что наш мозг оказался запрограммирован на это. Человек, однажды испугавшийся злой собаки, может всю жизнь бояться всех собак без исключения, даже совершенно безобидных. Его может мучить подобное собственное поведение, ведь он считает себя трусом и искренне страдает не только от страха перед собаками, но и от чувства собственной неполноценности, рождаемой этим страхом. А ведь в основе этого страха вполне позитивное намерение. Человек просто хочет чувствовать себя в безопасности. Но на самом деле страх как таковой вовсе не создает для него этой безопасности. Так почему бы не осознать бессмысленность страха и не найти другие позитивные способы обеспечения безопасности? Например, научиться правильно себя вести при встрече с агрессивной собакой, чтобы не провоцировать ее агрессию и защититься в случае необходимости. Это только один пример, но ведь у каждого человека есть те формы поведения, которые когда-то возникли из позитивных намерений, но впоследствии стали только мешать. Часто это навязчивые формы поведения. То есть мы и рады бы избавиться от них, но помимо своей воли вновь и вновь попадаем в их ловушки. Например, уговариваем себя не волноваться перед ответственной встречей, но все равно волнуемся, хотим вести себя смело и решительно, но почему-то снова впадаем в состояние робости и неуверенности, и так далее. В том-то и дело, что эти программы поведения впечатаны в подсознание, а потому простым волевым решением, приказом, отданным самому себе, от них не избавиться. Вы же наверняка не раз говорили себе: «Прекрати волноваться, будь смелым, ничего не бойся». И каков результат? Все выходило как раз наоборот. Чем больше вы пытались не волноваться, тем больше волновались. Чем настойчивее приказывали себе быть уверенным, тем меньше уверенности у вас оставалось. Метод шестишагового рефрейминга хорош как раз тем, что он работает на уровне подсознания. Применяя его, мы мягко, без давления и приказного тона, предлагаем нашему подсознанию научиться чему-то новому, расширить рамки привычного поведения и найти возможности вести себя так, чтобы это устраивало и наше сознание, и подсознание. Это способ прийти к большей внутренней гармонии. Чтобы применить шестишаговый рефрейминг, мы должны принять для себя одну условность – представить, что в нас есть некая часть, которая подвержена вредной привычке или нежелательному поведению, и другая часть, позитивно настроенная, назовем ее здоровой или творческой. Конечно, это именно условность. На самом деле человек целостен, он не состоит из частей, но, допустим, на время такое разделение ради удобства этой работы. Точнее будет сказать, что это не части, а скорее разные аспекты нашего существа – которые могут проявлять себя по-разному в разных ситуациях. Мы все стремимся избежать нежелательных проявлений и оставить в своем арсенале только такие, которые идут нам во благо. Шестишаговый рефрейминг – это методика, как следует из названия, состоящая из шести шагов, в процессе которых здоровая, позитивная часть помогает выздороветь другой части, страдающей от какого-то нежелательного поведения. В итоге восстанавливается целостность всего нашего существа. В нем уже нет больной части, потому что мы становимся здоровыми во всем своем единстве и цельности. Вот эти шесть шагов, которые предстоит пройти для такого прекрасного преображения. Определите, в чем состоит та форма поведения, которую вы хотели бы изменить. Это может быть и вредная привычка, и какой-то недостаток, неловкость в движениях, заикание и так далее. И просто поведение, которое вам в себе не нравится. Застенчивость, скованность, раздражительность, плаксивость, излишнее волнение и так далее. Представьте, что есть часть вас, которая отвечает за такое поведение, и установите с ней контакт. Задайте ей вопрос, готова ли она общаться с вами, и спросите, каким образом она будет отвечать вам «да», а каким «нет». Чтобы понять это, нужно прислушаться к своим ощущениям. Возможно, ответу «да» будет соответствовать чувству тепла или покалывания, или едва заметное движение пальца. Это будут ваши сугубо индивидуальные реакции. Вступив в диалог с другой частью себя, выясните, в чем ее позитивные намерения. В основе любого нежелательного поведения всегда лежит стремление получить что-то хорошее. Определите, что это. Соединитесь со своей здоровой, творческой частью и решите, является ли приемлемым то позитивное намерение, которое лежало в основе нежелательного поведения. Если да, то подумайте, какими другими способами его можно реализовать. Найдите как минимум 3 новые формы поведения, которые будут более полезны для вас, чем то нежелательное поведение, которое больше для вас неприемлемо. Предложите эти формы поведения в качестве альтернативы той части себя, которая отвечает за нежелательное поведение. Спросите, согласится ли она принять их для себя как нечто более полезное, способное послужить ей во благо. Пусть ваши две части договорятся восстановить свое единство, преодолеть недостатки и делать то, что пойдет вам на пользу. Проверьте, нет ли у вас внутреннего сопротивления такому решению. Может быть, какая-то часть вас сопротивляется ему? Если так, повторите всю последовательность действий и с этой частью. Если же вы ощущаете внутреннюю гармонию, значит, метод применен успешно. И, конечно, не забывайте подключать репрезентативные системы, когда будете формировать образы нежелательного поведения, и такого, которое вы решите противопоставить ему. Задание. Применение метода шестишагового рефрейминга. 1. Вы наверняка уже знаете, какое качество в себе вам не нравится или какое поведение вы хотели бы изменить. Представьте себя в ситуации, когда вы ведете себя именно так. Создайте диссоциированный образ такой ситуации. 2. Скажите себе: «Я признаю, что существует часть меня, которая несет ответственность за такое поведение. Я прошу разрешения у этой части поговорить с нею». Вы можете назвать как-то эту часть себя. Например, «моя застенчивая часть», «моя ревнивая часть», «моя боящаяся часть». Это уже возымеет мощный терапевтический эффект, так как вы признаете, что не вы в целом, а лишь часть вас обладает этим недостатком. Продолжите ваше обращение к этой части, сказав ей: «Покажи мне, пожалуйста, что будет свидетельствовать об ответе «да». Прислушайтесь к своим ощущениям. Это может быть едва заметное покалывание в какой-то части тела, тепло или мурашки, или легкое непроизвольное движение руки, ноги и так далее. Затем точно так же попросите показать вам, как будет проявляться ответ «нет». Можно сделать и так. Представить какой-то кинестетический сигнал, например, чувство сжатия в какой-то части тела, или наоборот расслабление, или тепла, прохлады и так далее, и сказать: «Если хочешь ответить «да», то сделай этот сигнал сильнее, если нет – слабее». Очень важно обращаться к этой другой части себя с уважением и любовью, ведь она продуцировала нежелательное поведение не потому, что она такая плохая, а потому что не удовлетворялись какие-то ее важные потребности. Сейчас вы впервые пытаетесь установить контакт с этой частью себя, чтобы понять ее, а не чтобы поругать и осудить за нежелательное поведение. 3. Спросите вашу другую часть. Можно ли мне узнать, какие позитивные намерения лежат в основе такого поведения? Дождитесь ответа «да». Если его не будет, попросите вашу другую часть поверить в то, что в основе ее поведения лежат позитивные намерения, и сообщите ей, что вы верите в это, так как знаете, что она на самом деле не хочет для вас ничего плохого. Когда последует ответ «да», осознавайте те мысли о позитивных намерениях, лежащих в основе вашего нежелательного поведения, которые будут приходить вам в голову. Это ответы вашего подсознания. Например, вы можете понять, что ваша раздражительность происходит из-за желания оградить свою жизненную территорию от чьих-то вторжений, отнимающих ваши силы и время, а робость – способ уберечь свою тонкую ранимую натуру от травмирующих жизненных ситуаций. Теперь вы сможете понять и простить себя за это, и больше никогда не осуждать, не критиковать, не ругать себя. Поблагодарите другую вашу часть за то, что она дала вам ответы. Извинитесь перед ней за то, что раньше осуждали ее, Скажите, что впредь этого не будет. Теперь вы способны отнестись к любой части себя с пониманием. 4. Обратитесь к вашей здоровой, творческой части с просьбой предложить вам хотя бы 3 варианта поведения, которые устраивали бы вас, были бы полезны и вместе с тем соответствовали тем позитивным намерениям, которые лежали в основе прежнего нежелательного поведения. Чтобы лучше осознать вашу возможность осуществлять новое поведение, вспомните свои ресурсные состояния и то, как у вас уже проявлялись признаки этого поведения в прошлом. Например, вы хотите расстаться с нежелательным поведением, робостью. Знаете, что в ее основе позитивное намерение, стремление защитить себя. И вместе с тем в вашей жизни наверняка бывали моменты, когда вы не ощущали робости и при этом чувствовали себя защищенным. Может быть, это было среди любящих вас людей. Тогда, когда вы сами нравились себе, относились к себе с одобрением. Вспомните это состояние и воспроизведите его в визуальных, аудиальных, кинестетических сигналах. 5. Обратитесь вновь к вашей другой части и спросите, не хочешь ли ты принять эти новые формы поведения вместо старой, которая уже утратила свою актуальность и не работает нам во благо? Дождитесь ответа «да». Предложите вашей другой части объединиться с вашей творческой частью во имя гармонии и вашего блага. Снова дождитесь ответа «да». Если ответа «да» не последует, значит ваша другая часть еще не вполне убеждена, что перемены пойдут ей во благо. В таком случае вашей задачей будет мягко убедить ее, общаясь на основе доброго отношения к ней. Войдите в ассоциированный образ нового поведения и полностью проживите его. 6. Обратитесь к себе, чтобы проверить, достаточно ли хорошо вы себя чувствуете, нет ли внутренней дисгармонии, какого-то дискомфорта. Спросите себя, всем ли моим существом я принимаю позитивные изменения? Не осталось ли во мне каких-то частей, которые противятся переменам? Если такие части обнаружатся, проведите с ними снова всю работу. Если же вы ощущаете себя вполне гармонично, проверьте эффективность работы. Снова представьте себя в какой-либо ситуации, где у вас проявлялось нежелательное поведение. Если в итоге вы сразу, автоматически входите в те новые позитивные состояния, которые выработали у себя взамен прежних, значит подсознание приняло эти формы поведения, и в реальной обстановке они начнут проявляться у вас так же легко, сами собой, автоматически.